Нет, не смотрела. Как не смотрела? Ну, не смотрела, да и все. Дина Гарипова пятое место заняла. Кто? Дина Гарипова. Кто она такая-то? Это звезда новая, это Николай Баскова, протеже. Она пела песню про любовь, там, про... Они что, по местам, что ли, распределяются? Да, там артист. По местам там идет, да. Что это? Как у спортсменов, блядь. Да, ну там, Евровидение-то. В следующий раз в Дании будет, датчанка победила. Ты что, не смотрела, что ли, Евровидение? Не, не смотрела. Да? А это, Русланчик как там себя чувствует? Нормально. Нормально, что делает? Учится. К бабке приезжает, к бабке Вале приезжает Руслан там? Вчера был. Да? Да. И что делал? Помогал по хозяйству там? По хозяйству помогал. Что делал там? Все, что я прикажу, то и делаю. Прикажу, приказчица. Что ты к Люське на дачу даже не съездишь-то отдохнуть? Не люблю я ездить, далеко очень. Ну, на машине. Квартиру бросать. А что квартиру-то бесхозную все равно, зачем это? Бесхозную займут. Кто займется? Найдутся. Сейчас проходимцы, будь здоров. Курдюковы, что ли? Да. А что ты им так, их не любишь, Курдюковых, так сильно? А что это я их должна любить-то? Они тебе помогли... За то, что хотят мою квартиру, за это надо любить? Они тебе помогли даже это, дверь сломать, что, когда у тебя проблемы были. Ну, я деньги давала, а не взял. Я не виноват, что он не взял деньги. Да? Он квартиру хочет, а не деньги. За замок квартиру, за то, что сломал, то надо за эту квартиру. А сколько за вымогательство сейчас дают, кстати? 7 лет. А ты говорил 15. Смотря как тип указания будешь давать. Да? Да. Ну, участковый приходил к тебе, нет? Это мое дело. Да? Или ты так все, блефуешь, как зэки говорят. Это мои секреты. Угу. Секреты женских побед. Валя, а ты, да. Ты говорил, что ты это самое, ты вторую группу инвалидности получила обманным путем. Это правда? Да нет, никого я не обманывала. Сейчас у врачей хуй обманешь. Ты придумала, что у тебя давление, ты мне сама говоришь. Ну как бы ты там... Давление они меряют, а хуй придумаешь. Ты говоришь, что ты препараты... Они умеют измерять, не волнуйся, блядь. В жопу градусник вставляют, да? Да, вот иди и заяви на меня, блядь, что я... Ты пенсию получаешь. Обманула врачей, иди заяви. Ты пенсию получаешь незаконно, по инвалидности. А там нихуя не дают. 5 рублей, что ли, добавляют? 900 рублей добавляют. Ты врешь, ебаный в рот, чтоб тебе за инвалидность добавляли 900. Да. Это в Америке то не столько не добавляют, а тот захотел, чтобы у нас столько добавили. Ты таблетки принимала специально повышающее давление, ты сама говорила. Я не дура, чтобы обманывать врача и с кем-то делиться этим делом. Ты тут раз... Самой на себя наговаривать, где ж ты такую, блядь, найдешь, чтобы сама себя выдавала? Есть запись в интернете. Да что ты? Да. Что там, мозги проверяет? Ты говорила, что ты с врачами, врачей наебала, принимала таблетки для повышения давления специально. А разве есть такие таблетки? Есть, да, это клофелин. Первый раз слышу. Клофелин там, феназепамчик. Захуя мне таблетки, когда они мне и так давление? С пеленок самых. А у тебя какое давление сейчас? Не твое дело. Ах ты грязная старуха, квартиру дала. Сука, блядь, я гипертоник с пеленок, ебёна мать. Ебёна мать, а ты зажигалки тушила, помнишь, рассказывала? Чего? Зажигалки тушила. Тушила, а что тебе, жалко немцев, что ли? Конечно, немцы, блядь. Они бы, сейчас бы, если бы победили, баварское пиво сейчас бы пили бы. Ах ты фашист ебаный, на стороне фашистов? Нет, я на стороне пивных этих олигархов. При чем тут это? Есть сторонники гитлеровские и есть антигитлеровские, а ты еще хуйню какую-то несешь. Валь, сейчас будет по телевизору передача интересная. Какая? По Первому каналу, там, это самое, будет, там журналистка сказала, что если бы, ну, евреи сейчас охаивают нашу победу, евреи. Чего? Жиды сейчас против победы, говорят, что СМЕРШ и СС это одно и то же. А журналистка сказала, что если бы, говорит, эти самые евреи бы, ну, как бы, евреи должны заткнуться, потому что, если бы не Сталин, то их бы Гитлер на абажуры бы всех порезал. Абажуры бы из евреев сделал. Точно, точно. Сделал бы Гитлер, если бы не Сталин. Да. Правильно. Видишь, какая ты сама националистка, антисемитка какая-то. Какая ебаная? Я на стороне Сталина. Сталин сколько людей угробил? Он и антисоветчиков уничтожал. Да. А ты стукачкой была, говорят. А мне в то время 8 лет было. 8 лет. А у тебя давление пошло с 8 лет, да? Да нет, раньше. Да. А что ты такая всклокоченная? Тут раз я стоял, я говорю, открой дверь, а ты потом дверь открыла потихонечку и сразу закрыла. Увидела, что я стою на этаже, между этажами, помнишь? А что тебе нужно-то? Так рвешься в мою квартиру. Хочу посмотреть, как ты живешь. Да что ты, обыкновенно. Грязно. Роскоши нету. Квартирка грязная, запущенная, потолки. Нечего, нечего шиковать. Потолки копченые, копченые. Да, вот денег нет, чтобы нанять маляров. Давай, я тебе сделаю. Они такие денежки запрашивают, будь здоров. А я тебе сделаю побелочкой. Обили. Ты знаешь, ты аферист, тебя только запусти, блядь. А откуда я тебе звоню, как ты думаешь? Из 218. А, я тебе звоню из Кузьминок. Откуда? Из Кузьминок. Как ты туда попал-то? Я там живу. Да нихуя ты в 218 живешь. Кто в Кузьминке живет, тот меня не знает. Да прям, весь интернет кишит твоим телефоном. А че мне, что я, голый по улице бегаю, да? Ты в коротком халате бегала по улице, голубой халатик короткий. Интервью. Ну и что ж, халатик плохо, что ли? Тем более голубенький. А тебе Картавый звонит, помнишь Картавого там? Да хуй с ним, что он Картавый. Он из Алтайского края тебя трезвонит. Тр-тр. Говорит, вай, квартиру давай. Помнишь такое? Да, я ему говорю, хуй тебе. Посасывай, заглатывай, да? Да, заглатывай, заглатывай. И подавись нахуй. Валь, открой дверь сейчас, я приду. Да нахуй ты сдался. Открывай дверь, быстро грязная. Да никогда не открою, пошел ты нахуй, к ебене матери, аферист ебаный. Завтра приду к тебе. Завтра приду.